От этого ареста Мотовилов был освобожден лишь по приказанию министра юстиции Дмитрия Васильевича Дашкова. Не было клеветы, насмешки, тайных подвохов и ухищрений, которым не подвергла бы его политически сектантская человеческая злоба. Возникновение и жизнь масонских лож, их силы и значения в жизни России еще ждут своего правдивого историка, вернее, наблюдателя. Да и дождутся ли они его? Печатью глубокой тайны, в которую посвящены отдельные, притом неведомые самой масонской армии главнокомандующие единицы, покрыта сущность их деятельности, их средства и цели, как былые, так и настоящие. Масонство, с уверенностью можно утверждать, существует и ныне, под другою личиною, но разрушительные его и, главным образом, антихристианские, точнее, антихристовы цели остались все те же. Многострадальная жизнь Николая Александровича Мотовилова, с энергией и отчаянием боровшегося за лучшие дворянские заветы прошлого до фанатизма, преданного самодержавию, нравственно замученного исповедника православной веры, намеренно оттертого от полезной и глубоко патриотичной человеческой деятельности, поучительный пример того, что значило в то время, да, пожалуй, и в наше, открыто восстать против этой тайной, но великой подпольной силы. Если бы Господь не отвел энергии и недюжинные силы Мотовилова на другое, истинно богоугодное дело, ему пришлось бы преждевременно покончить свои расчеты с земной жизнью. Масонская сила никогда не останавливалась перед тайным убийством тех, кого считала для себя опасными. Для какого же богоугодного дела Господь отвел энергию Мотовилова от дел государственных, к вершению которых так тяготело истово русское сердце Мотовилова? Кто должен был быть непосредственным орудием Божьего промышления о земном назначении Мотовилова, предуказанного еще в знаменательном сновидении бывшего саровского послушника, впоследствии ставшего отцом Николая Александровича? Творение духа преподобного Серафима Саровского, Дивеевский женский монастырь, последний жребий Царицы Небесной на земле, будущая женская лавра и житие угодника Божия, нашедшее в Мотовилове своего свидетеля и вдохновенного писателя, вот то богоугодное дело, на которое был вызван к жизни Николай Александрович. Преподобный отец наш Серафим Саровский, вот та видимая святая рука, изменившая и направившая стопы Мотовилова по иному пути, перепоясавшая его божественную благодатью и поведшая его туда, куда он и не хотел, быть может, идти в то время, когда его юному, неопытному взору житейский путь мира казался таким заманчивым, блестящим. Как велика была задача ему предназначенная, показали уже отчасти великие саровские дни. Будущее раскроет еще больше и еще значительнее несравненную тайну силы этих дней для обновления духа православия, а с ним и величие Родины с ее мессианской целью. Служебные неудачи, тайная и явная злоба влиятельного масонства, не пощадившие даже его чистой любви к Языковой, рывшие ему всевозможные ямы и ловушки, в которые он в простоте юного сердца ежеминутно попадался, сломили богатырский организм Мотовилова, и, как я уже говорил, тяжкая болезнь приковала его к постели более чем на 3 года. В своих физических страданиях, усугубленных нравственными, круглая сирота с девочкой-сиротой-сестрой на руках, без поддержки, без родного, бескорыстного участия, одна Надежда Ивановна Саврасова, друг его матери, его не оставляла, он обновился духовно и воззвал ко Господу, и Господь не преминул услыхать голос скорби своего раба. К этому приблизительно времени относятся 3 знаменательные сновидения, которые ему дарованы были как бы в предвещении судьбы его жизни и в откровении некоторых тайн божественного домостроительства. Берем их описание из подлинной рукописи Мотовилова, уцелевшей на отдельном листе. Вообще, надо заметить, в бумагах мотовиловских, доставшихся мне для разбора, беспорядок был страшный. Точно чья-то рука кому-то назло истрепала, раскидала и разорвала эти рукописи, таившие часто в себе драгоценнейшие сообщения. В первом сне показан был мне неимоверно величайший не дом, а дворец батюшки моего в жизни будущего века. 2,5 версты длины, 0,5 версты ширины и 1/4 версты высоты. 3-этажный, с колоннами, каждая выточена из одной цельной небесной жемчужины. По архитектурному стилю похожие на ионический орден. Оконные стекла все цельные внизу и вверху. По 25 сажен вышины и ширины, а в бельэтаже 25 ширины и 50 вышины. Крыша вся из чистого золота, стены из небесного мрамора, белейшего, чем самый лучший карарский мрамор. Гора, на коей стоял этот дом, 7 верст вышины, полога к нему простирающаяся, а в длину 30 верст вокруг. Сад из наипревосходнейших плодовитых и вечно цветущих древес и кустарников. Я видел родителя своего, восставшего нетленным из гроба и вошедшего воной, а мне невидимый кто-то сказал: «Вот это за святую, многомилостивую жизнь, уготованный родителю твоему дом его в жизни будущего века». Во втором сне показался мне мой за грехи мои уготованный дом, весь в смоле, капающий с потолка от растопления раскаленными угольями. Но Господь сподобил меня выйти из него, и мне потом показаны были красоты рая Божьего и вечного царствия Божьего, и сказано: «Смотри же, вышел ты во сне из дома вечной твоей погибели, выходи на самом деле из нее в жизни, да спасешься, подобно родителю твоему, и на земле, и на небесах». В третьем сне взяли меня содра почти предсмертной болезни моей 15 великих пустынников, святых угодников Божьих, а именно святой Марко Франческий, святой Ануфрий Великий, святой Петр Афонский, святой Иоанникий Великий, святой Антоний Великий, святой Макарий Великий, святой Сава Священный, святой Герасим, и же на Иордане реке и остальные все подобные им, и привели меня к стене до небес вышиной и шириной до края земли, и поставили перед дверью 15 сажен вышиной и 5 сажен шириной, а за ними стояла толпа несметная людей: цари, патриархи, народоправители, бояре всех народов, митрополиты, архиепископы, епископы, священники, архимандриты, монахи и мирские всякого звания, ученые, разночинцы, купцы, мещане, дворовые люди и крестьяне всех наименований. И все это стояло тесно, нивелирно, смешавшись зря, без толку, тесно так, что если бросить яблоко между голов их по их плечам, то оно покатилось бы, а не упало на землю. И святые Божии 15 великих пустынников сказали мне: «Мы привели тебя сюда, к этой толпе, прогневавшей Господа Бога нечестивцев, и Господь Бог Вседержитель через нас, рабов своих, велит тебе возвестить слово его и суд его божественный о них. Скажи же при нас им всем: цари, патриархи, народоправители, бояре, купцы, мещане, дворяне, ученые и ремесленники, и мужики, священники и монахи, и монахини, и люди всех наименований, вы все целы во всем прогневили Господа Бога. Все древнее, святое, богоугодное, души полезные и все спасительные вы презрели, отвергли и омерзили в душах своих, и дышите ненавистью ко всему Богу угодному. Вы так приогорчили благость Божью всеми мерзостями ваших нововведений, что финал гнева праведной ярости Божией кипит негодованием, нерастворенной ни самомалейшую каплею сострадания к вам, богомерзким нечестивцам. И горе вам, если вы не покаетесь и не отвратитесь от богомерзких злоб ваших и не взыщете вскоре пути истинного во всех мерзостях ваших покаяния перед раздраженным вами Господом Богом. Ну, говори же при нас все это им. И сколько я не плакал, уверяя их, что я не смею, и что как только заикнусь им о том, они погубят меня, но они грозно возразили мне: если ты не возвестишь им всей этой воли Божьей, то Господь погубит вместе с ними и самого тебя, да и те во веки веков станут на тебя жаловаться Богу. Если же они и прогневаются все на одного тебя и захотят истребить тебя с лица земли, то защитит тебя Господь Бог в Троице Единой, и сама Госпожа, Пресвятая Богородица, будет заступница твоя против всех их нападений на тебя. Иди же сквозь их, и глаголи дерзновенно им эти словеса милосердия и живота вечного, и сам Господь благословит тебя, и Матерь Божия будет тебе сама помощницей во всем. И я сказал им все, и они выслушали все. И, расступаясь передо мною, стали давать мне дорогу между собою. Треугольник большой на несколько сажен открылся передо мною, и я, всем повторяя эти милостивые и щедливые слова Господни, мало не дошедший до конца треугольника, попробовал, как широка данная мне людьми дорога, и протянул крестообразно в стороны руки мои, и не охватило до людей на целый аршин от рук моих. И я не знаю, почему и зачем взмахнул я руками, и меня на аршин приподнял от земли кверху, так что я, окружась, полетел, как большая птица, вверх к поднебесью, и увидел, что взлетел выше всех, а внизу подо мною люди, что черви кишат. Сначала я крайне испугался, думаю, что упаду вниз и совершенно расшибусь в прах, но под меня подослала светлая, чистая и как хрусталь прозрачная перина. И я неизъяснимо возрадовался и сказал: Господи, когда я там был с ними вместе внизу, какими они мне великими тогда казались, и как величались они тогда передо мною, а теперь что стали они, не более червей, кишащих в навозной куче? С этим я проснулся. Эти сновидения и тяжелая болезнь дарованы были Мотовилову в период его жизни от 19 до 22 лет. Врачебная помощь, к которой неустанно он обращался во все время своей продолжительной болезни, оказалась бессильной. Измучив его тело, тяжкая болезнь очистила дух, и дух его обратился к Богу, который и указал ему путь для исцеления тела и еще большего просветления духа. Путь этот был отец Серафим Саровский. Когда-то в детстве Мотовилова батюшка видел его ангела, с ним игравшего. Теперь же этот ангел-хранитель вел его вторично к преподобному, уже с тем, чтобы вручить его на всю жизнь руководительству божественного старца. Вот как описывает Мотовилов первую свою сознательную встречу с преподобным Серафимом. За год до пожалования мне заповеди о служении Божией Матери при Дивеевской обители великий старец Серафим исцелил меня от тяжких и неимоверных великих ревматических и других болезней с расслаблением всего тела и отнятием ног, скорченных и в коленках распухших, и язвами пролежней на спине и боках, коими я страдал неисцельно более 3 лет. 1831 года, 9 сентября, батюшка отец Серафим одним словом исцелил меня от всех болезней моих. Исцеление это было следующим образом. Велел я вести себя тяжко больного из сельца Бритвина, Нижегородского, Лукояновского имения моего, к батюшке отцу Серафиму.

увлекая его своими блестящими приманками, набрасывая на него свои соблазнительные сети. Конечно, образ Языковой, олицетворенная первая любовь Мотовилова, восставал во главе всех остальных обольстительных призраков властных мирских воспоминаний. И, конечно, бедная истерзанная душа в нем и только в нем искала всей полноты своего земного счастья. Ин суд Божий и ин суд человеческий. Эта тайная душевная борьба не могла утаиться от прозорливости преподобного. И когда она достигла уже степени великой сердечной муки, тщательно, впрочем, скрываемой от батюшки, так, по крайней мере, казалось Мотовилову, батюшка Серафим вдруг неожиданно его спросил: «Что же, ваше боголюбие, вы все хотите о чем-то выпросить меня? Да будто и не смеете. Говорите просто со мной, убогим Серафимом, и все при помощи Божией готов ответить вам, что мне Господь открыть соблагоизволит». «Я сказал, — так пишет в своих записках Мотовилов, — что я чрезвычайно люблю одну девицу, дворянку, соседку мою по симбирским моим деревням, и хотел бы, чтобы он, батюшка Серафим, помолился о ней ко Господу, чтобы Господь Бог нарек ее мне в невесту». «Разве она очень хороша с собой? — спросил он, — что вы ее так усердно и крепко любите, ваше боголюбие?» Я отвечал, что она хоть и не красавица, в полном смысле этого слова, но очень миловидна. Но более всего меня в ней прельщает что-то благодатное, божественное, что просвечивается в лице ее. Вид ее поразил меня еще, когда она была в 12-летнем возрасте, и с тех пор я всесердечно полюбил ее». «А почему же не красавица? — спросил меня отец Серафим. — По описанию вашему она должна быть таковой». «Потому, — отвечал я, — что для полноты типичной красоты надо иметь большой рост, стройность корпуса, царственность взгляда и многое другое, чего она не имеет. Правда, взамен у того она имеет нечто, столько затрагивающее душу человек, чего и многие красавицы в себе не имеют». «Да что же это такое? — спросил великий старец. — А это, — отвечал я, — то, что она как монастырка воспитана». «Как? — переспросил он. — Как монастырка? Я не вник хорошенько в ответ ваш». «А это вот что я разумею под этим, — сказал я ему. — Отец ее, Михаил Петрович Языков, рано оставил ее сиротой 5 или 6 лет, и она росла в уединении при больной своей матери, Екатерине Александре, как в монастыре, всегда отчитывала ей утренние и вечерние молитвы. И так как мать ее была очень религиозна и богомольна, то у одра ее часто бывали и молебны, и всеночные. Воспитываясь более 10 лет при такой боголюбивой матери, и сама она стала как монастырка. Вот это-то мне в ней более всего и в особенности нравится». Батюшка, отец Серафим продолжал меня спрашивать: «Что же, ваше боголюбие, разве монастырки лучше воспитаны, чем светские девушки?» «Конечно, — отвечал я, — в большем страхе Божьем, с большей любовью к Богу и в большем благоговении, чем мы, мирские». «А из чего вы это заключаете? — спросил он. — Из слов Пахомия Великого, — отвечал я, — когда ему было открыто от Господа Бога судьба будущего монашества, и братья спрашивали у него: чего же, отче, Господь Бог открыть тебе изволил о нас? Он отвечал: о нас, отцы, святые, братья, Господь сказал, что мы все монашеское исполняем так, как следует, и Он благословляет пути наши. Но за нами имеющие жить монахи хуже нашего будут жить, ибо в половину против у нас будут благо угождать Господу. А далее, — спросили отцы, — что будет? — О, — воскликнул Пахомий, — что далее, то все хуже и хуже будет, так что последние монахи уже ничего нашего монашеского делать не будут, а будут жить, как нынешние мирские христиане живут. — А мирские христиане как будут жить? — спросили отцы. — А мирские будут жить хуже скотов. — Как же спасутся они? — вопросили старцы. И Пахомий отвечал им, что Господь сказать ему изволил: приидут скорби на них, и обрящутся выше отец своих. «Почему же?» — опять вопросили старцы. «Вот почему», — отвечал Пахомий. «И настоящее время по преизбыточествующей в нас благодати Божией и по усердию нашему к делу спасения между нами находятся многие боговдохновенные, прозорливые рабы Божьи. Если падет кто-нибудь из нас, брат или сестра, то, как бы ни было тяжко его падение, никто из нас по преизобилующей в нас божественной любви к ближнему не поленится и на тысячеверстное путешествие, и на все великие трудности пойти, чтобы воздвигнуть падшего или падшую. Нам, следовательно, и много лучше, и много легче теперь, ибо брат от брата помогаем, удобь побеждает грех. А в те лютые и многобедственные времена монахи и монахини не только не станут помогать друг другу, но еще и сами друг друга станут повергать в гибель. И тогда придется всякому из любящих Бога спасать свою душу и пищись о ней, как пустыннику или пустыннице. Так вот, батюшка, почему и думаю я, что как неплоха теперь жизнь современного монашества. Все же она подобна древней мирской христианской жизни. Потому-то девушка, воспитанная по-монастырски, по-моему, будет лучше воспитанной по-мирски. Вот это воспитание я так люблю и уважаю в Языковой. Великий старец глубоко внимательно слушал мой ответ и как бы в забытии спросил меня: «А много ли лет теперь вашей преднареченной вам от Бога невесте?» Я отвечал: «Пяти или шести лет она осталась сиротой после отца, 10 лет жила при матери, да с полгода или несколько более матушка ее скончалась. Думаю я, что ей теперь не более 16 или 17 лет». «Что вы, батюшка, ваше боголюбие? Нет, нет, вашей от Бога вам предназначенной невесте теперь 8 лет и несколько месяцев. Это 3 или 4, а уж едва ли более 5 месяцев. А ведь по новому постановлению Синода нельзя мужчине моложе 18, а девушке 16 вступать в брак. Так не подождать ли вам вашей Богом преднареченной невесты это 8 или 10 лет? А то как же вам теперь жениться на ней? Никак нельзя? Молода еще очень». «Да помилуйте, батюшка, отец Серафим, — сказал я, — как же молода, ведь и по новому закону мне на ней жениться можно». «Да о ком вы говорите мне, убогому Серафиму? — спросил он меня. — О Языковой, — отвечал я, — о Языковой Екатерине Михайловне». «А, — отозвался он, — о Языковой? Ну, я не о ней говорю вам, а я, убогий, о преднареченной вам от Бога невесте говорю теперь, и ей, уверяю вас, по Бозе, ваше боголюбие, более 8 лет с несколькими месяцами теперь никак не будет». Беседа эта была в октябре 1831 года. Велико было в то время разочарование и вместе горестное недоумение Мотовилова. На этом, однако, знаменательная для жизни Николая Александровича беседа не кончилась. С особенной резкостью и ясностью должен был быть обозначен поворотный пункт, изменявший в корень и твердо определивший направление его главнейшей деятельности в будущем. Эта деятельность была охарактеризована Мотовиловым в том названии, которым он любил себя именовать и в записках своих, и в своей речи: «Служка Божией Матери и Серафимов». Помолчав немного, батюшка продолжал продолжение рукописи Мотовилова: «Ведь иное, ваше боголюбие, просить Господа Бога, чтобы он преднарек кому невесту. Как вот вы, например, просите теперь, чтобы я, убогий, упросил Господа, чтобы он вам преднарек в невесты Языкову. А иное, когда Господь уж сам кому какую невесту преднарещи соблагоизволил, как вот, например, для вашего боголюбия. Невесте вашей теперь не более 8 лет, и 3, 4 или 5 месяцев. Уж это, поверьте, в точности верно. И сам я, убогий Серафим, вам в том свидетельствовать готов. О судьбах Божьих и непостижимой недоведомости их я, убогий, вот что сказать вам имею. Известно вам из Библии Тавит и сын его Тавия. Вот сын Тавита и молится, бывало, чтобы Господь ему такую-то именно невесту дал. А Сара, дочь Рагуила, сродница Тавита, в то же время, бывало, также молится Господу Богу, чтобы он ей такого-то жениха дал. А ангелы-то Господни обоих, их молитвы святые, возносят к престолу Вседержителя Бога. Вот Господь, видевший, что обои, а не одного и того же, просят у него, и решил по своей благости соединить их обоих узами брака святого. А ведь между ними было несколько сот верст, и они друг друга не знали. Но совет Божий столь тверд был о соединении их, что Господь даже бесу попустил быть около Сары, который убивал всякого другого жениха, кроме Тавии, который дерзнул бы прикоснуться к ней. Хотя она и за 7 женихов была выдаваема, но все 7 поражены были смертью, ибо не им она была уготована от Господа Бога. Когда же провидению Божьему благоугодно было соединить Тавию и Сару, то Тавии Господь послал в спутники архангела Рафаила, и он на пути к селению Рагуилову в реке Тигре поймал рыбу и велел Тавии изъять из нее желчь для прогнания, как потом оказалось, духа злобы от Сары. Так вот, ваше боголюбие, каковы-то судьбы Божии. Кто бы мог подумать, чтобы разделенные таким дальним расстоянием Тавия и Сара вступили между собой в брак. Но невозможное от человека возможно у Бога. Тут батюшка-отец Серафим приостановился и как бы задумался, и вдруг, свернув речь на другое, внезапно спросил. — А что, ваше боголюбие, вы сделали с девушкой вашего дворового человека, что у вас жила? Я таки обмер, испугавшись и прозорливости старца, и вместе того, что как бы он ни стал бронить меня за мой грех. Но старец, не дожидаясь моего ответа, стал продолжать. Святая Церковь Господня в правилах своих соборных так узаконяет, что если кто поемлет свободную девушку и живет с нею, тот обязан жениться на ней после. Это долг требует того. Ежели девица не пожелает того, то устроить ее жизнь настолько безбедно, чтобы она уже потом, по одной тяготе бедности, не могла впасть в новые грехи и всегда благодарила бы Господа. После этих слов мне стало легче на душе. «Я так и сделал», — сказал я батюшке отцу Серафиму. «Ну», — отвечал он, — «и вельми хорошо, что вы так сделали, и да благословит вас Господь Бог. А были ли у вас от нее дети?» Я отвечал, — «Были сын и дочь. Живы ли они?» «Нет». «Ну», — сказал он, — «Когда нет, то да успокоит их Господь Бог во царствии своем. А когда бы живы были, то надлежало бы вам воспитать их в страхе Божием, ибо ваше боголюбие не надобно презирать и незаконно рожденных детей, они не виноваты в своем появлении на свет. Да и родителей их лучше не осуждать, ибо не осуждение есть половина спасения». Был, например, случай в Греции. Вельможа царский, ехавший через реку, увидел девушку, моющую платье. Пленившись ее красотой и узнав, что она дочь вдовицы, прибыл с нею. После того девица эта увидела сон, будто звезда пресветлая скатилась ей в утробу. Некий великий боговдохновенный старец, к коему она и мать ее обратились, возвещал бывшие. Объяснил им, что родится некто великий от этой дочери. И родился батюшка-угодник Божий Феодор Сикиот, хранить которого к нему приставил Господь, кроме ангела-хранителя, еще и великомученика Георгия Победоносца. Слава Богу! Вельми хорошо сделали вы, что наградили ту девицу и отдали ее замуж. Но ваше боголюбие, жизнь велика, и в жизни многое случается. Бывают и такие случаи, что вы или другой какой мужчина, хоть и не имеете не только никакого близкого дела с девицей, но даже и мало знакомы с нею, а девицу ту станут поносить за вас ли или за кого другого и станут говорить: ближний де она его, и он де живет с нею, то хоть и есть пословица, крайне, впрочем, неугодная Богу, что был де молодцу не укор. И хоть мужчины не укоряют много за это, но девице, даже и сохранившей целомудрие, потеря честного имени и доброй славы хуже смерти. Молю и прошу, ваше боголюбие, не презрите словес и не забудьте убогой просьбы моей.